я не вижу, чтобы он сейчас занимался навигацией. Ну, ладно. Только немного. Маккинон налил и протянул лейтенанту стакан виски. По выражению лица Моррисон было видно, что она совершенно по-иному, в отличие от боцмана, понимает слово «немного». «Пойдемте, Джордж», — сказал Маккинон. «Здесь для нас места нет». Сестра Моррисон даже не стала скрывать своего удивления. «Вы можете остаться. Мы не выносим вида крови или страданий, если уж на то пошло». Ольбрихт опустил свой стакан. «Вы хотите оставить нас на милость невидимки? А Джордж, если вы подождете в коридоре, я схожу и на время заменю Трента у штурвала. А вы, сестра, когда будете готовы отправиться в путь, знаете, где меня найти». Маккинон думал, что обязанности сестры займут у Моррисон минут 10, от силы 15. На самом деле прошло почти 40 минут, прежде чем она появилась на мостике. Маккинон с сочувствием посмотрел на нее. «Оказалось, больше проблем, чем вы думали?» «Да, сестра?» Похоже, он не шутил, когда сказал, что очень плохо себя чувствует. «Я бы так не сказала. Просто язык у него хорошо подвешен. Боже, как он говорит!» «Не со стенкой же он разговаривал?» «Что вы хотите этим сказать?» «Думаю», — с глубокомысленным видом произнес Маккинон, «он не стал бы растекаться по древу, если бы у него не было такой слушательницы». Сестра Моррисон, которая, похоже, никуда не спешила и уходить не собиралась, несколько секунд помолчала, а затем с едва уловимой улыбкой на лице произнесла: «Меня это, как бы это сказать, не бесит, а раздражает. Многим наверняка было бы интересно знать, о чем мы говорили». «Лично меня это интересует, хотя по натуре я человек нелюбопытный. Хотите что-то рассказать мне, рассказывайте. Если же я у вас буду о чем-то допытываться, а вы не захотите говорить, значит, не говорите. Хотя, по правде говоря, мне было бы любопытно услышать, о чем вы говорили». «Даже не знаю, взбесило меня это или нет». Она помолчала. «Зачем вы сказали лейтенанту Ульбрихту, что я наполовину немка?» «А разве это секрет?» «Нет». «Вам нечего стыдиться. Вы сами мне это сказали. Так что же в этом такого? Почему я не упомянул вам о том, что сказал ему?» «По правде говоря, не знаю. Мне это даже в голову не приходило». «Но вы могли бы, по крайней мере, сказать мне о том, что он наполовину англичанин». «Мне и это в голову не приходило. Какая разница? Лично меня совершенно не волнует, к какой национальности принадлежит человек. Я рассказывал вам о своем зяте. Как и лейтенант Ульбрихт, он летчик. И тоже лейтенант. Если бы он считал, что он должен сбросить бомбу прямо на меня, он бы это сделал, не задумываясь. И тем не менее, лучше человека вы вряд ли найдете». «Вы очень великодушный человек, мистер Маккинон». «Великодушный?» Он посмотрел на нее с удивлением. «Вряд ли. Просто я хочу сказать, что бомбу на меня он еще не сбросил». Я не об этом говорила. Даже если бы он сбросил, это все равно ничего не изменило бы.